«Есть кто?» – несмело позвал Джордж. Он не знал точно, сколько времени, по идее, больше 10. Что имел в виду родственник, говоря о 10 или 11? Ровно 10 или 11 часов. Или имелся в виду интервал? Негромкий хлопок заставил его вздрогнуть. Рука потянулась за палочкой, но Джордж сдержался. Нехорошо будет начать знакомство с направленного на хозяина оружия. Однако это оказался не хозяин, а домовик. Эльф смотрел на него своими огромными глазами и, прижав уши, плакал. «Ты чего?» – растерялся он. «Хозяин Джордж вернулся», – всхлипнул эльф и вдруг бросился на него, обнял ногу и заголосил. «Хозяин Джордж вернулся! Хозяин Джордж вернулся!» Джордж едва не грохнулся, рефлекторно отшатнувшись. Кроме психованного Добби, постоянно таскавшегося за Поттером, до хогвартских домовиков, которые не особенно стремились общаться с врывавшимися в кухню студентами, Джорджу не доводилось близко контактировать с эльфами, особенно так близко. «Ириска, отпусти Джорджа!» – спокойный голос раздался из-за спины. Джордж резко обернулся. «Здравствуй, М. Здрасти». Высокий рыжеволосый, такого же оттенка, что и они с Фредом. Мужчина стоял в дверном проеме и с легкой улыбкой смотрел на него. «Неловко, правда?» — усмехнулся он. «Пойдем, позавтракаем. Не знаю, как ты, а я волновался перед встречей и только голый чай выпил. А я булочку еще съел, непонятно зачем», — сообщил Джордж. «Но все равно, неполноценный завтрак». Джордж нерешительно шагнул к собеседнику. Вот вроде долго подбирались к этому моменту, вроде заранее подготовился, обдумал, как себя вести и что говорить, а в итоге – полная растерянность. «С чего бы начать?» – задумчиво протянул мужчина, рассматривая его. «Хочется сказать так много, но и напугать тебя не хочется. Все же ты меня первый раз видишь, я для тебя – незнакомец. А кто вы мне на самом деле?» – осмелел Джордж. «Думаешь, стоит сразу расставить все точки над «и»? Эмма, есть другие варианты?» «Всегда есть другие варианты», – наставительно произнес тот. «Может, сначала попытаемся, присмотримся друг к другу?» – подсказал Джордж. «Именно. Ладно, но тогда я не знаю, что спрашивать». Мужчина засмеялся. «Как вы с Фредом живете? У вас все хорошо?» «Ну», – Джордж развел руками. «Не знаю, как ответить. Нормально живем, наверное. Где вы учитесь?» «В Хогвартсе». «В Хогвартсе», – удивился мужчина. «О, это многое объясняет. Вас собирались отдать в Дурмстранг, там вас и искали. Хм, получается, вы почти ничего не знаете о магии? Почему это?» – обиделся Джордж. «Программа Хогвартса весьма сильно урезана. К темной магии причислено все, что недоступно скрибам. А вы пожиратель смерти?» – выпалил Джордж и сжался в ожидании ответа. «Это важно для тебя?» – грустно улыбнулся мужчина и ответил. «Да, сын, я пожиратель смерти». Джордж услышал только одно слово. Самое важное слово, а остальное просто пропустил мимо ушей, потому что значение имело только это, мужчина был его отцом. «Сын?» – охрипнув, переспросил он. «Я ваш сын, а вы уверены?» То ли он и рассчитывал на такую реакцию, то ли был ей просто рад, но отец засмеялся. «Во-первых, не вы, а ты. А во-вторых, да, сын, я уверен. Но откуда вы знаете? Для начала, письма я писал не абстрактному Джорджу, а своему сыну. Сова бы доставила письмо только одному человеку, а порт-ключ бы просто не пропустил чужака, а Фреда бы пропустил, разумеется. А почему вы писали не нам, а мне?» «Ты, старший», — невозмутимо пояснил отец. «Сэр, а вы?» «Ты, Джордж. Я понимаю, что тебе сложно назвать меня отцом, но хотя бы не выкай». «Попробую», — впервые улыбнулся Джордж и все же задал вопрос. «Расскажи мне о том, как получилось, что мы с Фредом воспитывались в другой семье». Рассказ занял немало времени, но Джордж слушал с неослабевающим вниманием. Конечно же, он сразу заметил, что отец избегает упоминать имена, но не стал заострять на этом внимание, помнил, что они договорились сначала присмотреться друг к другу, да и сам не торопился называть фамилию, с которой привык себя ассоциировать. То, что отец не стал лгать и сразу признался, что служит тому, кого нельзя называть, расположила Джорджа. Благодаря Рону они смогли поверить и принять тот факт, что метка не делает человека плохим, как и ее отсутствие, хорошим. Предвзятость еще не была искоренена, и все же Джордж не собирался гордо убегать. Пожиратель или нет, отец, он не мог не сравнивать этого человека с Артуром Уизли, и сравнение было не в пользу того, кого он привык называть папой. Хоть и была это первая встреча, Джорджу было легко. Да, неловко, да, он немного стеснялся, Но настолько легко он мог общаться только с Фредом. Отец понимал его с полуслова. Больше всего Джордж хотел спросить, что будет дальше, но подобрать слова не получалось. Он совсем не хотел выступить в роли бедного родственника, напрашивающегося на внимание. Но отец сам поднял эту тему. «Я не стал ничего менять в вашей с Фредом детской, решил, что вам будет приятно вспомнить, увидеть своими глазами. А можно? Ну разумеется. Идем?» Джордж подскочил со стула. Пока шли, отец знакомил его с домом и портретами предков, представляя каждого только именем, но Джорджу этого было достаточно, чтобы проникнуться важностью момента. Он вспомнил только лестницу. «Мы с Фредом стихийным выбросом превратили ее в горку и катались, пока он запнулся, наткнувшись на очередное пустое пятно в воспоминаниях. Почему я не помню? Пока вас не увидела мама», — закончил отец с грустной улыбкой. «Есть заклинание, блокирующее неопределенный момент памяти, о событии или конкретных людей. Его применяют для сохранения психического здоровья детей, ставших очевидцами трагических событий. Чаще всего сирот, чтобы упростить адаптацию. Чтобы не звали родителей», — понял Джордж. «Верно. Но почему его применили к нам? А вот этот вопрос стоит задать тем, кто забрал вас из дома нашей родственницы», — внешне спокойно произнес отец, но Джордж заметил, как сверкнули его глаза, и немного струхнул. «А мама? Погибла. Ау. Прости, Джордж. Я обязательно все вам с братом расскажу, но не посреди коридора. Ты хотел увидеть детскую. Там есть толстый ковер», — с готовностью уступил Джордж, чувствуя, что время для всей правды еще не наступило. «Да, ты помнишь, а мистер Найт, мы не придумали его с Фредом», — на лице отца расцвела улыбка. «Ваш лучший друг, нянька и участник всех ваших проказ», — засмеялся он, удивлен, что вы помните его. «Вчера вспомнили». Фред вспомнил, когда фигурку волшебника увидел, невольно улыбнулся Джордж. Они остановились перед выкрашенной в цвет морской волны дверью, и отец махнул рукой, предлагая Джорджу войти первому. Оробев в последний момент, он толкнул дверь. «Вау!» — воскликнул он, стремительно врываясь в знакомое до боли помещение. Воспоминания теплой волной накатили на него, а, отхлынув, оставили после себя ощущение уюта и дома. «Как нам вернуть все воспоминания?» — резко обернулся Джордж. «Я хочу помнить все, а не отредактированную версию. Боюсь, это невозможно. Вы либо сами все вспомните, либо не вспомните вообще», — сокрушенно покачал головой отец. «Скажи, Джордж, неужели у вас не осталось вообще никаких детских воспоминаний? Я не знаю, правда. Может, что-то и было, но мы с Фредом воспринимали все то, что не вписывалось в реальную картину, фантазиями. И ничего не царапало?» Джордж поморщился. «Царапало, наверное, мы с детства считались фантазерами. Но этот дом я точно не помнил до вчерашнего дня. У вас будет возможность изучить его заново», — тихо произнес отец. «Выберешь комнату, или детскую переделывать? А мы? Ну?» Джордж смешался и не сразу смог задать вопрос. «Ты хочешь, чтобы мы жили тут? Конечно. Но я не стану противиться, если вы с братом не захотите». «Мы захотим. То есть я захочу», — покраснел Джордж. «И Фред тоже, я почти уверен. Сын, скажи мне честно, вам хорошо жилось эти годы?» Джордж опустил глаза и промолчал. Он не знал, как ответить. Глава 5. Отец с ответом не торопил, но и тему не пытался сменить. Вернувшись обратно в столовую, Джордж решил, что смысла что-либо скрывать уже нет, ведь он действительно хотел жить в этом доме и поближе сойтись с отцом, но и вычеркнуть из своей жизни маму с папой, вернее Молли и Артура Уизли, которые заменили им с Фредом родителей, готов не был. «Мы росли не в самых лучших условиях», — честно сказал он, — «но нас любили. Это хорошо. Расскажешь? У нас были старшие братья и младшие. Денег в семье не хватало, но не так все было плохо. Зачем же вас взяли к себе, если у семьи было много собственных детей, а средств не хватало?» — удивился отец. Джордж пожал плечами. Раньше он никогда не задумывался над этим, приняв как данность общеизвестную версию. Родители мечтали о дочери. Теперь же, в свете информации об их происхождении, все выглядело довольно странно. Но об этом он мог и потом подумать. «У нас были нормальных отношения, пока Рон, Рон, наш младший брат», — пояснил он и немного холоднее добавил, — «мы не голодали. Вещи часто доставались не новые, но ничего такого». Отец не спешил как-то комментировать услышанное, с участием смотря на сына, и после небольшой паузы Джордж продолжил: «Не то чтобы мы были близки, но мы нормально жили. Правда, Недавно выяснилось, что Рон нас с Фредом вообще терпеть не мог, виня в... Ну, он снова запнулся, не зная, как объяснить суть ситуации, не вдаваясь в подробности. Почему ты не скажешь просто как есть? Считаешь, что я захочу навредить людям, которых вы считали семьей? Джордж не посмел поднять взгляд и дернул плечами. Если вы с Фредом этого не захотите сами, я не стану ничего предпринимать в отношении детей, что вы считаете братьями, ничуть не обидевшись, пообещал тот серьезным тоном. Несмотря на твои попытки сохранить инкогнито, ты раскрыл достаточно информации, чтобы у меня появились догадки. Я очень надеюсь, что ошибся, но лучше спросить, чем терзаться подозрениями, верно? Семья, что взяла вас, это Уизли. Джордж вздрогнул и поднял взгляд. Отец смолчал, лишь как-то обреченно на миг прикрыл глаза. «Да, мы Уизли», — с вызовом произнес Джордж. «Такие сыновья тебе не нужны. Не говори глупости, Джи», — отмахнулся тот. «Вы мои дети, кто бы вас ни воспитывал. Меня расстраивает то, что в этой семье вы не получили нормального воспитания, подобающего чистокровным волшебникам. Это станет причиной ни одного конфликта в будущем. Просто потому, что вы слишком многого пока не знаете и будете мыслить привычными категориями». «Грязно кровок жалеть», — вызывающе усмехнулся Джордж. «Их и должно жалеть», — пожал плечами отец. «Они слабые и ничего не знают о мире, в который попадают. А, ты об этой бредовой легенде, что лорд желал их изгнать из мира магии». «Нет, Джордж, ничего такого. У меня есть, то есть была подруга, маглорожденная, очень хорошая девушка, умная и любознательная. Ее ни у кого не повернулся бы язык назвать грязнокровкой. Но есть и грязнокровки, от них нашему миру больше вреда, чем пользы. Впрочем, сейчас это не важно. Важно, я бы хотел». Джордж замялся, не в силах выразить словами все, что чувствовал. «Расскажи мне о своей жизни», — мягко наполнил о теме беседы отец. «О взглядах на политику мы сможем поговорить потом, когда между нами исчезнет напряжение. Я не знаю, что рассказывать. Я боюсь. Меня, я не знаю», — прошептал Джордж, радуясь, что пришел один. Фред был более импульсивным, он не сумел бы вовремя замолчать и испортил бы все еще до того, как сам бы это понял. А он сам сдерживался. «Ты теперь знаешь, кто мы, а я еще не знаю, кто ты. Что ты знаешь о сбежавших из Азкабана пожирателях смерти?» — неожиданно сменил тему отец. «Да ничего», — пожал плечами Джордж, — «лишь то, что в ежедневном пророке писали. Знаю, что Долохов убил маминых братьев, что Лестринджи запытали родителей Невилла, что Руквуд раньше работал в отделе тайн». «Да уж», — аж закашлялся отец. «Давай-ка я кое-что сразу проясню. Антонин Долохов действительно убил Прюэттов в дуэли. Кто такой Невилл Лонгботтом? И что значит запытали?» — «Заклятием Круциатус», — пояснил Джордж. «Мы когда навещали отца в Мунго, он заметил, как отец поморщился, но исправляться не стал, как и извиняться. Видели Фрэнка и Алису Лонгботтом, они сумасшедшие. После Круциатуса», — изумился отец. «Да вы все что, читать разучились?» — вдруг разозлился он. «А ну-ка пойдем в библиотеку». «Зачем?» — опешил Джордж. «Затем, чтобы хотя бы мой родной сын не нес чушь с умным видом. Круциатус и сумасшествие не могут быть связаны», — горячился он, широким шагом идя по коридору. Джордж едва поспевал. «Если боль становится нестерпима, человек просто отключается, словно засыпает или сознание теряет. Никаких последствий у этого заклинания нет. Боль фантомная, нереальная, понимаешь? Человеку лишь кажется, что ему больно. От этой боли даже шока быть не может, потому что нервные окончания в полном порядке». Они наконец пришли в библиотеку, и Джордж ненадолго выпал из реальности, потрясенно окидывая взглядом высоченные стеллажи. Отец ураганом пронесся по проходу и пару минут искал нужную книгу. Джордж как раз успел прийти в себя. «Читай». «Да я верю», — попытался отказаться он, но отец не позволил. «Нет уж, никаких недомолвок. Читай». Джордж вздохнул и не стал дальше отказываться. Видел, что отец задет за живое, и потому решил уступить. Но по мере чтения у него возникали вопросы, причем те, которые должны были быть заданы не им, а колдомедиками. Но почему состояние Лонгботтомов объяснили Круциатусом? «Потому что книг никто не читает», — фыркнул отец. «Пойми, Джордж, я не ангел, и изображать его не собираюсь. Я совершал как ошибки, так и намеренные поступки, что можно назвать злыми. Я не собираюсь начинать наше с тобой и с Фредом общение со лжи. Лонгботтомов пытали, это правда, но с ума их свели не пожиратели смерти, а кто, «А вот этого я не знаю», — развел руками тот. «Я уже понял, что Дамблдор всем внушил, что все проблемы, обиды и несчастья — наша вина. Опровергнуть это, конечно, можно, но для этого понадобится много времени, сил, терпения и денег. А нам все же не настолько важно, что о нас думают какие-то ХМ. В общем, на мнение чужих людей нам наплевать, но не на твое мнение или мнение Фреда. Сейчас созданная Дамблдором репутация явно работает против меня. Мы не верим Дамблдору». Отец вздохнул с таким облегчением, что Джордж не удержался от улыбки. «В этом году все шло не так», — вдруг разоткровенничался он. «После того, как пророк объявил о помолвке Джинни, это наша младшая сестра, мы с Фредом на многие вещи взглянули по-другому. Казалось, чтение третьей страницы из книги о темной магии сломало стену, что была между ними». Джордж по-прежнему не знал, кем был его отец, но больше даже в глубине души не сомневался в правильности решения остаться. Они оба не следили за временем, так что, когда домовик появился с сообщением, что обед подан, удивились. «Мне пора возвращаться», — с грустью констатировал Джордж. «Фред наверняка уже волнуется. Поешь сначала», — коснувшись его плеча, впервые улыбнулся отец. «Да, пожалуй, 10 минут погоды не сделают», — кивнул он, просто не желая уходить. «Могу ли я рассчитывать, что вы с братом прибудете на следующих выходных?» С теплом во взгляде задал отец небрежным тоном вопрос, однако замершие руки выдали волнение. «Мы придем, я приду, я поговорю с Фредом, но, я понимаю, для него это будет шоком», — хохотнул Джордж. «Ты уж попытайся смягчить информацию», — подмигнул отец. «Так ты скажешь, как наша настоящая фамилия? Или мы должны сами угадать? А ты не догадался еще?» – удивился тот. «Я думал, фактов у тебя уже достаточно». Джордж подумал, пока дожевывал запеченный картофель, но так и не придумал достоверной версии. Он вспоминал колдографии из пророка, но изображенные на них люди были такими грязными и изможденными, что узнать в одном из них отца не представлялось возможным. Да и не все беглые пожиратели смерти удостоились колдографии, некоторые упоминались лишь по имени. «Я не знаю». «Эх ты», — беззлобно хмыкнул тот и с поклоном представился. «Рабастан Лестриндж к твоим услугам». Глава 6. В Хогвартс Джордж возвращался в состоянии полнейшего шока. Мысли об отце как перекати-поле носились в опустевшей голове. Уверен он был лишь в одном: отец его не разочаровал, а вот все остальное тонуло в тумане сомнений. Как себя вести? Не отвернется ли отец, узнав, каковы они на самом деле? Не стоит ли изменить поведение немного, раз они теперь не Уизли? К Фреду с разговором сразу соваться он не стал. Чтобы убедить близнеца, требовалось сначала успокоиться самому и подобрать правильные слова, поэтому Джордж решил отправиться к Рону. Он и сам не знал, почему именно самый младший из братьев, бывших братьев, показался ему самым подходящим человеком в этой ситуации, но был рад, что выбрал именно его. Рон помог, умел слушать, да и общая реакция Рона не могла не порадовать. Ни недовольства, ни осуждения, лишь поддержка и понимание. А вот разговор с Фредом не задался с самого начала. Радуясь, что утащил близнеца в выручай комнату, вместо того, чтобы рассказывать все в гриффиндорской гостиной под заглушающими чарами, Джордж до самого утра убеждал брата в том, что не сошел с ума, и его слова вовсе не дурацкий розыгрыш. Фред вроде как и верил, но принять правду не мог и потому спорил, огрызался, сыпал оскорблениями и кричал. Они даже подрались, и, к счастью, после этого Фред перестал отрицать реальность и наконец-то включился в обсуждение планов на будущее. А спланировать нужно было многое. «Я не уверен, что смогу вернуться к ним, как ни в чем не бывало», — устало сообщил Фред, потирая воспаленные после бессонной ночи глаза. «Лично я и не собираюсь», — неуверенно признался он с извинительной улыбкой. «Я даже не представляю, как в глаза им посмотреть. Им, они, ни у Фреда, ни тем более у Джорджа язык не поворачивался назвать Молли и Артура родителями. И как нам быть?» — хмыкнул Фред. «Ты уверен, что нас примут там?» «Примут, точно», — невольно улыбнулся Джордж, вспоминая детскую. «Но понравится ли нам с тобой прием, вот за это никто не поручится». Он рассказывал Фреду все без прикрас, припоминал малейшие подробности, но этого было отчаянно мало. «Я должен все увидеть сам», — наконец воскликнул Фред, вскакивая на ноги. Джордж едва сумел подавить облегченный вздох. После почти бесконечного ночного разговора с братом Фреду отчаянно хотелось поскорее познакомиться с отцом, но при этом он готов был отдать палочку за возможность либо узнать все одновременно с Джорджем, либо, Позже, после жаба, Фред не мог ни на чем сосредоточиться, о подготовке к экзаменам вообще пришлось забыть. Он даже обычный треп в гостиной не мог поддержать. Пока сокурсники этого вроде как не замечали, но он и сам чувствовал пережатую пружину внутри, и она готова была в любой момент резко распрямиться. Чем это закончится, даже гадать было страшновато. «Джи, я больше не могу», – прошептал он на ухо брату на трансфигурации, после 10-й по счету неудачной попытки выполнить задание. Джордж повернул к нему голову и бесконечно долго, целых 3 минуты, смотрел в глаза. Фред интуитивно понимал, что должен выдержать взгляд и заставлял себя не моргать. Ни разу в жизни ему не было так тяжело с братом. «Хорошо», — наконец произнес Джордж и отвернулся. От облегчения он нервно хохотнул, за что заслужил недовольный взгляд Стеллера, но это уже не имело никакого значения. Он принял решение, и все стало каким-то неважным. Очередное письмо отцу Джордж мог бы доставить и сам, настолько чувствовал себя окрыленным согласием брата на встречу. Но Хогвартс в будний день было покидать нежелательно, так что пришлось воспользоваться совой. Остаток четверга и начало пятницы потребовал от них обоих недюжинной выдержки. Ситуация осложнялась тем, что помимо сокрытия эмоций, с которым близнецы худо-бедно справлялись, нужно было умудриться не нарваться на отработки, что было сложнее. «Тай, мы после уроков пропадем. Если что, прикрой, ладно?» — попросил Джордж соседа по комнате пятничным утром. «Свиданка?» — понимающе подмигнул тот. «Не вопрос, прикрою. Спасибо». Последний урок у Флитвика Джордж просидел, вцепившись пальцами в стол и периодически шипя на брата, чтобы тот не ерзал, но стоило колоколу прозвенеть, оба рванули на выход. По пути в Хагсмит они с Фредом не перекинулись ни словом, но в самый последний момент брат схватил его за руку, и пришлось повременить с активацией порт-ключа. Ситуация располагала к прочувственной речи. Нервно хмыкнув, Джордж повернулся всем корпусом и ободряюще улыбнулся. «Фред, все будет хорошо, я обещаю. Только, пожалуйста, не психуй, ладно? Я уверен, отец тебе понравится, нужно лишь дать ему возможность показать себя». Фред глубоко вздохнул, медленно выдохнул, разжал пальцы на запястье брата и кивнул. «Я готов», — сообщил он и взял его под локоть для перемещения. «Дом», — с улыбкой произнес Джордж, и их утянуло в пространственную воронку. То, что Джордж волнуется, кажется, даже больше него самого, Фред понял давно, но причину волнения интерпретировал неверно, и лишь в доме настоящего отца до него дошло, в чем дело. Джордж боялся, что он все испортит. Знакомство прошло совсем не так, как ему представлялось, однако Фред все же остался доволен. Пожалуй, отец ничуть не походил на придуманный за последние дни образ и в то же время казался своим, родным. Фред не знал, как и почему именно такое впечатление у него сложилось, но настолько легко в общении до сегодняшнего дня ему было только с Джорджем. Пятничный вечер изобиловал неуверенными интонациями и взглядами в сторону, и все же, когда отец предложил расходиться спать, ни Фред, ни Джордж даже на мгновение не подумали о возвращении в Хогвартс. Поскольку Джи так ничего и не сказал о том, какой бы ему хотелось видеть свою комнату, пока я приказал обставить обе одинаково, глядя на Джорджа, сообщил отец и пожал плечами. «Захотите переделать? Скажите, переделаем. Спасибо». Тут же заерзал от нетерпения Джордж. «Ну что, пойдем смотреть». На лице отца при виде такого энтузиазма расплылась улыбка, которая, впрочем, долго не продержалась, стоило ему перевести взгляд на младшего сына. «Фред, да, пойдемте», немного смущенно кивнул он и выразительно посмотрел на Джорджа, предоставляя тому задавать тон всему общению. Комната его поразила. Расположенные дверь в дверь спальни были просторными, явно светлыми, обе имели по 2 огромных французских окна, и исполненными в ярких тонах, все, как им с Джорджем нравилось. Он пропустил разговор брата с отцом, задумавшись о прошлом и будущем, потому что был поражен осознанием, чего они оказались лишены, и не сразу понял, что его реакции ждут. «Мне нравится», — хрипло произнес он и резко повернулся к отцу, так и стоявшему за спиной. «Почему мы оказались у Родии Уизли? Я пока могу лишь предполагать», — развел руками тот с извинительной улыбкой. «В любом случае, это долгий разговор, а день сегодня и так был насыщенным. Давай спать, Фред», — вмешался в диалог Джордж, успевший оставить в своей комнате мантию. «Продолжим разговор завтра, ладно?» «Да-да, конечно», — мелькнула мысль, что им еще ни разу не доводилось ночевать порознь, но быстро пропала, Впечатление и вправду было более чем достаточно. «Спокойной ночи, мальчики», — церемонно пожелал Лестрингж. «Спокойной ночи», — механически отозвался Фред и шагнул внутрь комнаты. «Спокойной ночи», — почти без задержки повторил Джордж и, когда он уже закрывал дверь, добавил: «Папа». Смотреть на реакцию отца Фред посчитал неприличным и прикрыл дверь, но внутри все словно перевернулось и уложилось по-новому, правильно. Спрятавшись за закрытой дверью, шокированный собственными словами, Джордж бросился на кровать и замер. Даже в мыслях он не называл отца папой, но язык оказался быстрее мысли, и Джордж не мог решить, что теперь будет. Он – старший сын. Разница с Фредом исчислялась в минутах, но чувствовал он себя так, словно старшинство составляло годы. Именно он следил за тем, чтобы младший брат не наломал дров. Именно ему приходилось сглаживать острые углы, а Фред пока не был готов к обсуждению некоторых вопросов, хотя бы косвенно затрагивавших политику и мировоззрение, и именно он сделал столь важный шаг навстречу. Минут 40 он пытался убедить себя, что отец даже не обратил внимания на его слова, но получалось не слишком хорошо. Пусть они и познакомились совсем недавно, Джорджу уже сейчас казалось, что он неплохо понимает родителя, и такую оговорку Робастан Лестрингж не мог пропустить мимо ушей. Покрутившись еще немного, он понял, что уснуть не удастся, и встал. Перед выходом из комнаты он снова засомневался, уместно ли бродить по дому посреди ночи одному, но все же счел желание посетить кухню нормальным. В конце концов, он не совсем чужой человек, а в скором времени и вовсе может переехать сюда жить. «Джордж, без сомнений в том, кто перед ним стоит», — окликнул его отец. Стоило только спуститься по лестнице на первый этаж. «Все нормально, пить захотелось. Нужно было эльфа позвать», — немного удивленно произнес тот и сделал приглашающий жест. «Даже не подумал об этом», — признался Джордж со смущением. Отец смешался, видимо, сочтя свое замечание некорректным, и он добавил, чтобы сгладить ситуацию: «Да и я все равно имени его не знаю, Ириска». Позвал отец, и мгновение спустя перед ним предстал домовик. «Принеси Джорджу. Чего бы тебе хотелось, воды или сока?» «Принеси сока», — сделал выбор отец. Эльфийка кивнула и исчезла, чтобы вернуться через несколько секунд с бокалом, наполненным ярко-оранжевой субстанцией. «Апельсиновый сок мастера Джорджа устроит?» «Да, спасибо, Ириска». Домовик засияла и пропала. Некоторое время в гостиной стояла тишина, пока отец не вздохнул. «Ты принял меня, сын. Это много для меня значит. Как считаешь, Фред сможет?» Джордж улыбнулся. «Уверен в этом. А пока, мы правда можем рассчитывать на гостеприимство?» «Разумеется», — с обидой воскликнул отец. «Даже не смей сомневаться. Это ваш дом». «Чей это дом, Робастан?» Ледяной голос шел от дверей, и Джорджу даже не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто пожаловал в Лестрингш-холл. Глава 7. Скандал в благородном семействе так и не состоялся. Джордж даже немного разочаровался. Он ждал от одиозной Беллатрисы чего-то невероятного, а вместо этого та оказалась хоть и эмоциональной, но вполне разумной дамой. Или, ему просто повезло попасться ей на глаза в момент благодушного настроя, ведь не зря же отец моментально вскочил на ноги и оказался прямо перед ним, прикрывая. «Белла, это Джордж. Джордж», — с недоумением повторила та и вдруг замерла. «Джордж», — вскричала она, быстро сокращая дистанцию и замирая в нескольких дюймах перед деверем, во все глаза глядя прямо на Джорджа. «Мерлин, Стэн, ты нашел их?» «Нашел, и не сказал. Я». Но слушать ответ Белла не стала, тут же оттеснив Робастана в сторону, заключая Джорджа в крепкие объятия. Тягучий сладкий аромат на секунду окутал его и тут же развеялся. «Ты ужасно выглядишь, племянничек, но я, Салазар свидетель, счастливо видеть тебя наконец-то дома». Джордж растерянно смотрел на отца, не в силах вымолвить ни слова. «А где Фредди?» «Эй, не молчи, где твой брат? С ним все в порядке?» «Да, мэм», — промямлил он. «Мэм», — рявкнула ему прямо в лицо Беллатриса, — «я твоя тетя, кретин. Вот и зови меня тетя Белла». «Да, мэм, то есть, Фред в порядке, тетя Белла». «Умничка», — улыбнулась та и, стремительно развернувшись, во весь голос заорала: «Руди». Джордж отшатнулся, Робастан едва сдерживал улыбку, глядя на него, но молчал. «Белль, нас штурмуют великаны? Чего ты орешь посреди ночи? Всех бобгартов распугаешь. Смотри», — приказала Беллатриса, вцепляясь в плечо Джорджа и выталкивая его на середину комнаты, навстречу Рудольфусу. Немая сцена не затянулась, потому что тот соображал явно лучше новоявленного племянника. «Джи, «Ну здравствуй», и без долгих вступлений тоже крепко его обнял. Сказать, что Джордж был в шоке, все равно, что сравнить звон бокалов в буфете Норы из-за скачущих на втором этаже детей с десятибалльным землетрясением. «Здрасти», — промямлил он, отступая к отцу. Рабастан верно понял его затруднение и, усадив Джорджа в кресло, демонстративно указал на диван Белли и Рудольфусу. «Джорджу нужно время на то, чтобы осознать ситуацию. Он не был готов ко встрече. В смысле, не стала дослушивать Беллатриса. В смысле, он совсем недавно узнал, кем был рожден, а Фред и вовсе сегодня впервые меня увидел». Супругу переглянулись и изумленно умолкли. Простите, Джордж не был уверен, что стоит открывать рот, но уж очень его удивило поведение родственников. «А вы правда рады, Белль?» — рявкнул Рудольфус, успев схватить подскочившую жену за руку и усадить обратно на диван. Джордж даже не успел испугаться. «А чего он говорит гадости?» — пробурчала Беллатриса, но снова встать больше не пыталась. «Джи, твоя тетя после Азкабана стала еще более импульсивной», — подобрал Рудольфус эпитет, «поэтому, пожалуйста, не обижайся на нее. Вообще-то, это он меня обидел. Простите, тетя Белла», не веря, что и вправду произносит это, сказал Джордж, «я ничего о вас не знаю, кроме того, что писалось в ежедневном пророке, а там, сами понимаете, хорошего было мало». Беллатриса нехотя кивнула и поднялась. Оба Лестринджа тоже встали и, после секундного недоумения, Джордж последовал их примеру, правила этикета были ему едва знакомы. «Не обижайся на меня, Джи», сказала она и притянула его к себе, небрежно поцеловав щеку. «Пока я не испортила тебе семейное воссоединение, пойду, пожалуй, спать». Убеждать, что ничего она не испортит, ни один из братьев не стал, и Джордж понял, что в этой семье не принято лицемерить. Это было приятным открытием, хоть и поражало. Асинхронно пожелав даме хороших снов, мужчины вернулись на свои места, и в гостиной ненадолго повисло молчание, что удивительно, не тягостное. Джордж рассматривал ближайших родственников с искренним и живым интересом, всеми силами стараясь делать это не слишком навязчиво, и с каждым мгновением проникался к ним расположением. Это было абсолютно иррационально, но он ничего не мог с собой поделать. Эти люди в его голове не имели ничего общего с осуждаемыми обществом пожирателями смерти. Где-то на периферии сознания мелькнула и пропала мысль о том, что ему очень повезло с таким настроением, ведь Джордж правда хотел найти общий язык и сблизиться со своей настоящей семьей, а как сделать это, если перед глазами стояли бы рисуемые Дамблдором картины зверств? Но Джордж уже думал о другом, о том, как с утра отреагирует на новых родственников Фред. «Джи, ты наверняка наслушался о нас всякого», — подал голос Рудольфус, за время молчания в руках которого откуда-то появился бокал с темным напитком, «но ты не думай, мы не настолько ужасны. Не знаю, что тебе успел рассказать отец, но, да ничего не успел», — досадливо поморщился Рабастан. «Говорю же, мы только-только познакомились, а я, кажется, ничего такого и не думаю», — с легким удивлением произнес Джордж. Помолчал немного и рассмеялся. «А ведь на самом деле, не думаю. После того, как отец заставил прочитать ту книжку про Круциатус, я, кажется, уже вообще ни во что не верю. Скажите, а вы, ты, Джи, ну ты чего, я же твой родной дядя». Джордж улыбнулся шире. «А можно мне тоже того, что вы пьете?» Мужчины переглянулись и одновременно фыркнули. Совершеннолетний же, словно оправдываясь, пожал плечами Рудольфус, передавая материализовавшийся рядом с ним бокал. «Да я и не возражаю», — отмахнулся Рабастан. «В конце концов, новостей слишком много для того, чтобы переварить все это на трезвую голову». Джордж поблагодарил и сделал глоток. Сравнивать было ни с чем, ему еще не доводилось пробовать что-то дороже огневиски из-за трапезной кабаньей головы, а вот вкус покорил. Крепко, конечно, но ни вони, ни позывов извергнуть влитую в горло мерзость, лишь необычное, но приятное послевкусие. Беседа постепенно завязалась сама. От обсуждения коньяка перешла на спор об ужине, свернула на невозможность нормально поохотиться, чуть-чуть побуксовала на причинах этой самой невозможности и двинулась дальше, к насущному. Джордж смаковал напиток и внимательно слушал. В новинку для него был не только коньяк, но и сам неспешный вечерний разговор. Он все еще невольно сравнивал отца с Артуром Уизли, но всего за неделю число сравнений заметно снизилось. Уж слишком они были не похожи, и все же сейчас он снова сравнивал братьев Лестринджи с орденом Феникса. Прошлым летом, да и на Рождество, все Уизли почему-то жили не у себя дома, а в чьем-то чужом доме в Лондоне, якобы семье членов ордена так безопаснее, и вечерами Артур частенько засиживался на запущенной кухне в компании других входивших в орден волшебников. Джордж с братом в первые дни не упускали случая подслушать, о чем те беседуют, но узнали удручающе мало. Маги пили, поносили того, кого нельзя называть, и пожирателей смерти, и, собственно, все. Артур называл их друзьями, однако близнецы не понимали такой дружбы, когда для разговора не находилось ни единой темы, кроме пустопорожнего обсуждения одного и того же. У Лестринджей же все было совершенно иначе. Никакой натянутости, никаких неловких пауз, братья неспешно болтали обо всем на свете и, если даже не соглашались в чем-то друг с другом, не переходили на повышенный тон, а просто меняли тему. «Ты совсем засыпаешь, Джордж», заметив, что тот долго молчит, усмехнулся Рудольфус. «Иди спать, завтра нам еще с Фредом знакомиться, а это, я так понимаю, не будет так просто, как с тобой. Он же только сегодня отца увидел впервые», заступился за брата Джордж. Однако спорить не стал и поднялся на ноги. «Спокойной ночи, отец, дядя». Мужчины заулыбались. «И тебе хороших снов, племянничек. Спокойной ночи, сынок». Джордж поднялся на второй этаж, безошибочно найдя нужную дверь, и ненадолго замер. Хотелось зайти к Фреду, разбудить его и поделиться своими чувствами, но он сдержался. Эмоций было много, но это были его эмоции, а у Фреда должны были появиться свои собственные. Благо времени у них хватит. Уже накрывшись одеялом, Джордж подумал, что возвращаться в Хогвартс – не лучшая идея. Решение он пока не принимал, понимая, что сначала нужно посоветоваться с Фредом, но с направлением определился. Он желал остаться здесь, в этом доме, с этими людьми, стать частью своей собственной семьи. Но просто пропасти ничего не сказать Артуру и Молли было бы в корне неправильно. Да, он был очень обижен на них за то, что лишили его настоящей семьи, но все же не настолько, чтобы забыть все хорошее, что Уизли сделали для них с братом. А это означало, что встретиться придется. И лучше это сделать после того, как станет ясно, как сложатся их отношения с настоящей семьей. «Хогвартс придется бросить», – пробормотал Джордж под нос. Это было лучшим выходом. Сбежать из школы, провести с отцом, дядей и тетей полтора месяца, а потом как ни в чем не бывало вернуться в нору на серьезный разговор и собрать всю семью Уизли. Но распланировать все он сможет позже, а сейчас – спать. Спать в отчим доме, где все казалось незнакомым, но родным. Джордж мечтательно улыбнулся и наконец-то заснул. Конец.